Глава 16. Бет. Настоящее. «Кто нам угрожает? Не Кэрол ведь? Ты же не думаешь, что Кэрол?» — говорит Салли, сидя рядом со мной на пассажирском сидении, и крепко сжимает голову, словно хочет выдавить из нее неприятные мысли. «А откуда тогда колокольчик? Совпадение? Кто-то попал пальцем в небо? Знакомый из школы? Нарочно над нами подшучивает?» «Нет. Этот кто-то знает, я чувствую». «Не может быть. Сама подумай, Бет. Знает только Кэрол». Мы на полпути домой. Возвращаемся из ужасной поездки в Кент. Стоим у маленькой дорожной кафешки. Мэтью внутри, в очереди за кофе. Прошлой ночью ни я, ни Салли почти не спали. Больше всего меня расстраивает внезапная неловкость и отчуждение, возникшее между нами. Мэтью, очевидно, не на шутку запавший на Салли, очень заботлив, по мне даже слишком. Лучше бы он ехал отдельно, тогда мы с Салли хоть поговорили бы спокойно. За завтраком Мэтью изложил свое экспертное мнение. Сообщение «Остановитесь, а то хуже будет» было послано только что зарегистрированным пользователем. Ни друзей, ни истории. На фотографии профиля — колокольчик. Хорошо, что Салли успела сделать скриншот, так как вскоре после завтрака сообщение таинственно исчезло вместе с отправителем. Аккаунт заблокировали или удалили. Мэтью предположил, что, возможно, Дебора ориентируется в интернете лучше, чем дала понять. Мы рассказали ему про пристрастие Деборы к спиртному, и он выдвинул версию, что она выпила лишнего после нашего ухода, послала сообщение, а наутро пожалела. Нет, как-то не вяжется. Только не Дебора. Как вы думаете, почему именно колокольчик? Мэтью, разумеется, стал расспрашивать о значении цветка. Само сообщение он не нашел особенно опасным. Мы, конечно, никак не могли ему рассказать правду о колокольчике, о том, какой темный смысл он несет. Чтобы исключить из подозреваемых Дебору, я позвонила ей перед выездом, извинилась за беспокойство и обещала оставаться на связи. Упомянула, что мне пришло странное сообщение про Кэрол из соцсети. Дебора ничего не поняла и была искренне озадачена. «Нет, Салли, это не Дебора. Не верю. И Кэрол не стала бы угрожать. Кто же тогда?» «Не знаю. Мэтью говорит, либо Кэрол, либо какая-то шутница из школьной группы, которая заметила, что я разыскиваю Кэрол». «А откуда колокольчик?» «Некоторые видели, что мы сажаем колокольчики?» «Нет, Салли, это не к добру. Что именно ты писала в школьной группе?» «Надо бы мне тоже вернуться в Фейсбук. Я заморозила профиль, когда гости одного из выпусков «Откровенного разговора» остались недовольны передачей и принялись закидывать меня жалобами». «Ничего особенного я не писала. Что мы разыскиваем Кэрол Уинтерс, чтобы пригласить на встречу класса. Вот и все». «А про колокольчики упоминала?» Салли смотрит на меня, как на безумную. «Прости, глупый вопрос. Тебе кто-нибудь ответил?» «Нет. Я уже говорила. Несколько комментариев типа «с нетерпением жду встречи». А Кэрол ни слова». Я поворачиваю голову и смотрю в окно кафешки. Подходит очередь Мэтью. «У нас с Салли мало времени». «Мэтью думает, что это розыгрыш?» «Почему?» «Наверное, потому что такое нередко случается. Ты ведь знаешь, хейтеры к кому угодно привяжутся. Будут доставать, писать гадости просто ради развлечения. Понятно, что полиции тут трудно помешать. Создать фейковый аккаунт легче легкого, а вот установить личность, доказать и заставить удалить комментарии — целая история. Последнее время было много постов про снос школы. Это и спровоцировало». «Все равно не верится. Кому мы понадобились? И почему на фото колокольчик?» Салли смотрит на Мэтью сквозь окно кафе. Тот оборачивается, встречается с ней глазами. В очереди особенно заметен его рост. Он выше всех на голову. Поднимает руку. Неуверенно машет. Улыбается в ответ на улыбку Салли. «Тебе он нравится?» Мэтью отворачивается. Салли теребит ремень безопасности. «Наверное. Приятный. Легкий в общении. А что ты против него имеешь?» Ничего. Правда, насчет детей у него какая-то заморочка. То есть? Салли теперь смотрит мне прямо в глаза. Зачем ты это говоришь? Ничего, сама не знаю. Очень даже знаешь. Выкладывай. Слушай, я раньше не рассказывала. Не думала, что тебе это понадобится. Во время первой встречи в офисе Мэтью странно себя повел, когда я упомянула мальчиков. И вообще дергается, когда я говорю о муже и детях. Видно, не семьянин по натуре. Я пожалела о сказанном, еще не успев договорить. Что, черт побери, значит «не семьянин по натуре»? Что именно ты хочешь сказать, Бет? Правда, ничего особенного. Мы идем на пикник, Бет. И то не факт. Священника пока никто не заказывал. Ты все-таки идешь на свидание? С частным детективом, которого мы наняли? Не на свидание, а на пикник. И он больше на нас не работает. Миссия завершена, причем полным провалом. Кэрол знать нас не хочет, что, в общем, было ожидаемо. В результате мы нажили себе преследователя в интернете. Ужасно. Мы с Салли почти никогда не ссоримся. С Кэрол я окончательно испортила отношения, и теперь страх перед будущим еще сильнее. Мы в той же ловушке, куда угодили в детстве. Наглухо заперты в ящике Пандоры. «Неужели Кэрол шлет нам угрозы?» — уже мягче спрашивает Салли. «Она ведь не могла». Идею, что сообщение от Кэрол продвигал Мэтью. Говорил, люди меняются. Прошло много лет. «Нет, не могу. Серьезно думать об изменившейся Кэрол, о том, на что она способна. Вместо этого я возвращаюсь мыслями к прошлой Кэрол. У меня есть любимая фотография в сумочке, вместе с репродукцией Уистлера. Мы втроем в школьном саду. Это фото слишком дорого для меня, поэтому Мэтью я его не показывала. Салли и я сидим на траве, по-турецки скрестив ноги. Кэрол рядом, растянулась на животе, подперев голову руками. Ветер сдувает волосы, заплетенные в хвост, на лицо. Воспоминание настолько яркое, что я тоже ощущаю ветер на лице. Кэрол улыбается от уха до уха. Я слышу ее голос, счастливый, беззаботный. «Тебе тут нравится, Бет, правда?» Она права. Юная Кэрол. Невинная и полная надежд. Другая. Кэрол, какой она должна была стать. Я мысленно любуюсь садом, слышу шум ветра и собственный голос. «Да, Кэрол, тут хорошо».